Глава 16. Незваный гость. Той же ночью покой обитателей монастыря очередной раз был потревожен самым возмутительным и непристойным образом. Когда глубокий сон сморил даже самых стойких и страдающих бессонницей иноков, ворота обители неожиданно сотряслись от громкого, продолжительного стука. Грохот был настолько сильный, словно стучали палицей или перначом. Спустя непродолжительное время стук повторился и уже не заканчивался. Из небольшого помещения, расположенного под каменной лестницей, ведущей на монастырскую стену, вышел заспанный привратник с фонарем в руках. Он недовольно ворчал, сердито постукивая на ходу деревянными плестницами по каменной мостовой. Подойдя к воротам, привратник отворил маленькое слуховое оконце и возмущенно выговорил нарушителям покоя. «Головой стучи! Кто посмел в обитель Божью ночью? Как в кабак, прости, Господи! Ничего святого у людей!» С той стороны ворот грубый и властный голос окончательно взбодрил его приказом, не терпящим возражений. «Открывай давай! Ослеп, что ли? Боярин Борис Салтыков, двоюродный брат государя, со свитой пожаловал!» Ворчливый привратник поспешно отворил настежь ворота, все же не преминув сказать свое слово. «А почем я знаю? Может, лиходеи какие по ночам шляются?» Во двор заехал всадник на гнедой башкирской кобыле. Одет он был по-военному, но без оружия, зато на кожаном ремешке с руки у него болтался устрашающего вида пернач, которым он, видимо, и колотил в ворота. Садник с усмешкой посмотрел на ершистого привратника и извительно произнес: «Лошадь, оттесняя его от ворот». «Открывал тогда зачем, коль не знал?» «Сторож!» — махнул он рукой на монаха. «Бить дурака, жаль кулака!» В это время на монастырский двор уже заезжали всадники и телеги обоза. Среди группы богато одетых кавалеристов выделялся один, одетый с особой пышностью. Справедливо рассудив, что это и есть боярин Салтыков, обиженный привратник, не тратя время на препирательство со слугой, отправился прямо к господину. Подслеповато щурясь от света фонаря, поднятого над головой, чернец спросил хмуро и неприветливо: «Ты что ли, боярин Салтыков, будешь?» Еще довольно молодой, но уже сидеющий, полнеющий вельможа в багряном польском жупане, украшенном золотыми кистями и крупным жемчугом, ловко спрыгнул с белого аргамака и, удивленно взглянув на монаха, кивнул. «Ну, я? А что? То ж людишки твои безо всякого почтения к сану прибывают!» Осуждающе покачал головой привратник. «Нехорошо это! Негоже мирянину инока поносить! Господь накажет!» Салтыков не стал выяснять обстоятельства ссоры, послужившей поводом к обиде старого монаха. Вместо этого он почтительно склонил голову и вежливо произнес: «Прости их, честной отец. Сам знаешь, глупая речь не пословица. Они у меня как дети неразумные. Всему учить надо». Удовлетворившись этим извинением, монах сухо произнес: «Бог простит», и удалился к настежь открытым воротам, через которые все ехали и ехали слуги боярина. Между тем, привлеченный очередным ночным шумом, по монастырскому двору, опираясь на архиерейский посох, быстрым шагом шел встревоженный архимандрит Паисий, сопровождаемый заспанным, зевающим во весь рот протодьяконом. «Борис Михайлович, каким ветром! Не чаял я увидеть тебя здесь! Доброго здравия, отец Паисий. Прошу молитв твоих. Поцеловав руку и плечо архимандрита, ответил Борис Салтыков. Был я, видишь ли, в Галиче по делам приказа государева, когда донесли до меня худую весть о родиче нашем Глебе Морозове. Вот я и поспешил к тебе, аль не рад гостю. Салтыков метнул в сторону архимандрита быстрый колючий взгляд, который сменила доброжелательная улыбка. «Господь с тобой, боярин, в моей обители тебе всегда рады!» Обиженно всплеснул руками Паисий, изображая бесхитростное простодушие. «Отрадно слышать!» — ответил удовлетворенный боярин, продолжая вежливо улыбаться. «А сейчас, ежели ты вообще не против, хочу проведать несчастного Глеба, посмотреть на скорбь его!» Это предложение искренне удивило архимандрита. Он растерянно посмотрел на Салтыкова, после чего перевел взгляд на не менее удивленного протодиакона и воскликнул обескураженно, разведя ладони в разные стороны. «Сейчас? Посереть ночи?» Борис Салтыков, не переставая улыбаться, утвердительно кивнул. «А почему нет?» — спросил спокойно. «Мне рассказывали, что он вообще не спит, только псалмы поет. Значит, и сон не потревожим». В это время за спиной боярина, как черт из ладанки, возник Семка Грязнов по кличке Заячья Губа, которого обитатели монастыря ранее уже успели заприметить, а с ним несколько крепких слуг с мрачными ряхами, не сулившими ничего хорошего тем, кто посмел бы перечить слову хозяина. Паисий посмотрел на них из-под лобья и молча повернул в сторону гостевых палат. Салтыков со своей свитой двинулся следом. Подойдя к покоям стольника, архимандрит сделал гостям знак остановиться и сохранять тишину. Пришедшие поневоле напряглись, прислушивая к происходящему. Из кельи доносилось хриплое пение богородичных стихов, приглушенное толстыми стенами и дубовыми дверьми. Постояв немного, Паисий мягко отворил дверь и вошел внутрь. Салтыков со своей свитой, не колеблясь, последовал за настоятелем. В покоях стояла духота и марево от десятка коптящих свечей и воскуренного фимиама. Дежурный инок, сидящий в дальнем углу с псалтырем в руках, слегка разомлев, даже не сразу заметил вошедших посетителей. Сам же Глеб Морозов, по-прежнему, не отрывая глаз, в одной из подней рубахи, босиком, ходил по кругу и пел. «Благословите, Анания, Азарий, Мисаил, Господа! Пойте и провозносите его вовеки! Благословите, апостоли, пророцы и мученицы, Господни, Господа! Пойте и провозносите его вовеки! Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков! Аминь! Хвалим, благословим, кланимся Господеви и поем и провозносим его во веки!» Ошеломленный увиденным, Салтыков переводил растерянный взгляд сходящего по кругу и поющего Морозова, настоявшего рядом с ним молчаливого и бесстрастного Паисия, не понимая, что предпринять. Тем временем Глеб остановился перед Салтыковым, прервав пение. Теперь они стояли напротив друг друга, на расстоянии не более одного аршина. Салтыков даже почувствовал у себя на щеке холодное дыхание стольника. Точно прикоснулся в жаркий полдень к ледяной сосульке. Внезапно Глеб открыл глаза. Всех, кто это увидел, пронзил дикий ужас. Зрачки Глеба были величиной с просяное зернышко. Он смотрел ими на Бориса пристально и сосредоточенно, словно полос на мышь. Петр же, познав его, «Я как Господь есть!» — произнес Глеб с угрозой, делая шаг вперед. Оторопевший Салтыков испуганно сделал шаг назад, но, оступившись о задранную половицу, с грохотом упал навзничь. Лицо его перекосило от ужаса. С воем он стал отползать на локтях от надвигавшегося Морозова, призывая слуг на помощь. Но всегда верная челядь на этот раз, спотыкаясь и подталкивая друг друга в бока и спины, стремительно выбежала прочь из кельи, бросив своего хозяина на произвол судьбы. Архимандрит и дежуривший в келье больного инок в то время стояли как вкопанные, открыв рты от удивления, и также не могли прийти на помощь устрашенному боярину, потеряв от наступившей оторопи способность передвигаться. Глеб встал над лежащим Салтыковым, смерил его своим кошмарным взглядом и, подняв голову, издал протяжный, леденящий кровь, нечеловеческий вой. Из его глаз и ушей потекли тонкие струйки крови, капая на белоснежную исподнюю рубаху и до блеска отполированный пол. На губах Глеба выступила кровавая пена. Тело передернуло в сильных судорогах. Он воскликнул что-то нечленораздельное и мертвым упал на вопящего от страха Бориса.